Ну, так давно, что все попугаи были еще совсем-совсем белыми. А что тут хорошего? Ведь они походили друг на друга, как близнецы. И поэтому мамы часто путали своих птенцов. А если ошибались даже мамы, то представляете, как трудно приходилось почтальону Лори, который разносил письма, посылки и телеграммы по разным гнездам. Но однажды с ним произошла одна занятная история, благодаря которой попугаи стали разноцветными. Но я лучше расскажу все по порядку. Итак, голубым солнечным утром почтальон Лори нес почту и, как всегда, напевал свою любимую песенку. В сумке новенькой моей целый ворох новостей. Я по разным адресам доставляю почту сам. Вы поймете, что письмо не домчится к вам само. Без меня, учтите, нет ни открыток, ни газет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ни открыток, ни газет. Улыбаясь на ходу, к адресатам я иду и тихонечко пою эту песенку мою. Одна бандероль Жако, другая Ари. Только бы их опять не перепутать. Кажется, Арра проживает здесь. И Лори постучал клювом в дверь ближайшего домика. Дверь открылась. И показался вовсе не Ара, а Жако. Добрый день! Привет! Вам заказная бандероль. Благодарю, благодарю. Распишитесь в получении. Простите, но я неграмотный. Тогда поставьте крестик вот здесь. Крестик? Вот такой? Такой, такой. Пожалуйста. А теперь прощайте. До новых встреч! Привет! И Лори отправился дальше, так и не догадавшись, что он опять все перепутал. Так, раз, два, три. Три хлопушки для карнавала. Пусть погреются на солнышке. Ну какие же это хлопушки? Это же самое настоящее эскимо! А Жако повесил его на самом солнцепёке. И все потому, что Лори спутал попугая Жако с попугаем Арра. Куда же он теперь направляется? Ага, он остановился возле домика, в котором живет Арра. Если Арра проживает там, то здесь проживает Жако. Лори снова стучится, думая, что пришел к Жако. Но дверь ему открыл не Жако, а самый настоящий Арра. Добрый день. Здравствуй, Лори. Вам заказная бандероль. Превосходно. Наверное, мой старый друг пингвин прислал мне эскимо. Распишитесь в получении. К сожалению, я разбил свои очки. Тогда поставьте крестик. Вот здесь? Угу. Прощайте. Доброго пути. Странно. Впервые вижу такое эскимо. Наверное, новый образец. Раз, два, три. Первое эскимо я съем сейчас. Второе после завтрака. А третье вечером. И Арра тут же сорвал серебряную обертку. Ведь он же не знал, что его эскимо греется на солнышке у домика Жако. Странно. Никогда не слышал, чтобы эскимо стреляло. Попробую еще одну порцию. Невероятно. Может, третье эскимо не выстрелит? Осторожно, Арра. Осторожненько. Разворачиваем. Так, так, так, так, так. Может быть, сохранилось еще одно эскимо? Но зря Ара заглядывает в пустую трубочку бандероли. Ничего там нет. А, впрочем, Нет, он, кажется, что-то нашел. Какая-то корреспонденция. Не разгляжу без очков. Жако! Жако! Да, ты меня звал? Что у тебя стряслось? Маленькое недоразумение. Вот письмо. Прочитай, пожалуйста. Прости, но я неграмотный. Придется позвать какаду. Я разбил очки. Какаду! Какаду! Какаду! Привет! Здравствуй, какаду! Прочитай, пожалуйста, мое письмо. Ну, давай, давай. Сейчас прочитаю. Дорогой Жако, посылаю тебе хлопушки для карнавала. Сестра Гортензия. Гортензия? Хлопушки для карнавала? Простите, простите, сейчас я сбегаю за своим письмом. Домики попугаев стояли совсем рядышком, и Жако тотчас же возвратился к своим друзьям. Прочитай, какаду, и это письмо. Дорогой Ара, попробуй наше эскимо. Твой друг пингвин. Эскимо? А я повесил его погреться на солнышко. Пропало мое эскимо. Пропали хлопушки, погиб карнавал. Это, наверное, Лори все перепутал. Ну, конечно, Лори. Лори. Безобразие. Нужно отнять его почтальонскую сумку. Лори. Тихо, тихо. Кто кричал? Кому я понадобился? Срочная телеграмма. Безобразие. Ты опять все перепутал. Мои карнавальные хлопушки ты вручил Арри, а мое замороженное эскимо ты отдал Жако. Мы решили отнять у тебя почтальонскую сумку. Так при чем тут я? Ведь вы так похожи друг на друга. Все равно, если ты ничего не придумаешь, мы отнимем у тебя сумку. Рассердились попугаи, захлопали крыльями и улетели. Один Лори остался, грустный-прегрустный. Скрою гордо сумку, ношу на ремне. Устаю я, конечно, порою, но никто не сочувствует мне. Никто не сочувствует. Ночью сказки, друзья, моим снятся. Я конверты лишь вижу во сне. Все ругать меня только стремятся, но никто не сочувствует мне. Никто не сочувствует. Так не может продолжаться. Надо что-то придумать. Ура! Припишу разных красок у своих друзей. И все домики попугаев раскрашу, чтоб не путались. О, точно. Эй, солнышко. Ну что, Лори, письмо принес? Слышите, вот и солнышко заговорило. Нет, у меня к тебе просьба. Просьба? Какая? Я с радостью помогу тебе. Помоги мне достать красные краски. Зачем она тебе? Я хочу раскрасить домики попугаев, чтобы их больше не путать. Пожалуйста, получай свою краску. Ой, что я вижу? Посмотрите, посмотрите. На красном парашюте с неба спускается ведро с красной краской. Вот здорово! Лори, прими подарок от меня. Слышите, это говорит луна. Вот тебе полное ведро желтой краской. А голубую краску ты можешь взять у неба. Кому нужна голубая краска? Пожалуйста, берите. У меня ее очень много. Конечно, Лори, небо доброе. Вот, вот оно! На голубом парашюте снижается ведро с голубой краской. Еще мгновение, и ведра опустятся на землю. А, приземлились. Спасибо, друзья, спасибо. Вы меня здорово выручили. Тише, тише, кажется, кто-то идет. Ха, да это же обезьянка Микки. Скажи, ты мне хочешь помочь? А в чем дело? Мне надо раскрасить домики попугаев. Краски есть, а кисти нет. Придется раскрашивать твоим хвостом. О, а зачем тебе чужие домики раскрашивать? Чтобы адресатов не путать. Лори, тогда давай лучше раскрасим самих попугаев. А хвост... Ну, хвост я потом в реке отмою. Не грусти, пожалуйста, Лори-почтальон. Волноваться незачем, волноваться незачем. Зря ты огорчен. Из беды я выручу, только позови. Станут разноцветными, станут разноцветными перышки твои. Не нужна ни кисточка, не нужна ничуть. Хвостик мой достаточно, хвостик мой достаточно. В краску обернуть. Теперь пора приниматься за работу. Почтальон Лори и обезьянка Микки дружно начали барабанить в домике попугаев. Простите, что происходит? Безобразие! Кто разрешил меня тревожить? Мы хотим вас покрасить. Вот еще придумали. Зачем? Почему? Вот покрасим, и я перестану вас перепутывать. Ну, согласны? Раз такое дело, согласны. Лори увлеченно раскрашивал хвостом Микки попугаев и вытирал кончик хвоста о свои перья. Для начала я раскрашу хохолок и спинку вашу, чтобы после без труда я узнать их смог всегда. Чтобы после без труда я узнать их смог всегда. А теперь я разрисую краской перья, и по перышкам, друзья, различать вас буду я. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И по перышкам, друзья, различать вас буду я. Больше ару попугая не обижу никогда я. И Жако, и Какаду без ошибки я найду. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И Жако, и Какаду без ошибки я найду. Без ошибки я найду. Посмотрите, я стал совсем синим. Синим, как небо. А я красный, красный, как солнышко. А я слишком желтый, перестарались. Но ты же стал похож на луну. Правда? Честная обезьянская. Ой, какие вы все красивые! Разве я могу теперь вас перепутывать? Всем стало очень весело. А когда весело, то хочется петь от радости. Давайте навеки дружить, ведь с дружбой светлее и радостней жить. Друг другу должны помогать мы всегда. Тогда нам любая беда, не беда. Беда, не беда, пусть дружба всегда нас ведет за собой, чтоб праздником был день обычный любой. И то, что один не осилит никак, для дружбы хороший всего лишь пустяк. Все, конечно, хорошо, только жалко, что для меня ни капельки краски не осталось. Да-да, прекрасно. Прекрасно. Превосходно. В чем дело? Совершенно ничего не понимаю. Сейчас увидишь. Я вот только переверну ведро вверх дном. Ну-ка, смотри, чем тебе не зеркало? Лори удивился, увидев отражение разноцветного попугая. Ну, потом все понял и засмеялся. Ведь я же сам себя тоже раскрасил. Как я рад! Какой я весь разноцветный! Одну минутку, Лори! Дай-ка я тебе хохолок раскрашу! Вот, сейчас совсем хорошо! Теперь мы такие разноцветные, что можем отправиться на карнавал без хлопушек! На карнавал! Телеграммы замечательные вести! Каждый весел сразу стал, потому что мы все вместе летим на карнавал. Потому что мы все вместе летим на карнавал. Обязательно шутить на свете нужно, чтоб никто не унывал. Хорошо, что мы так дружно летим на карнавал. Хорошо, что мы так дружно летим на карнавал. Па-па-да-па-да-па-да-па-да-па-да-па-да-па-да-па-да. До свидания, летим на карнавал. До свидания, летим на карнавал. Вот так и стали попугаи разноцветными. Можете сами спросить об этом у любого попугая. И я уверен, что любой попугай расскажет вам ту же историю, только, разумеется, на своем попугайском языке.